В этом отношении многие культиваторы были солидарны, но когда тысяча душ столкнулась с завесой, они испарились, будто их сдуло ветром. Ван Линь внезапно встал на ноги. Он увидел, что черные нити появились во всех местах, где души соприкасались с завесой. Видимо, эти черные шелковые нити подчинялись закону этого мира, о котором говорили его соседи. Глаза Ван Лина холодно вспыхнули, и он снова собрал души. На этот раз их количество достигло 2000, и они с силой ударили по завесе. В это время культиваторы на переходной территории 2 успели отдышаться и прийти в себя после паники, как вновь испытали страх. Они не то чтобы не были уверены в световой завесе, но предыдущий опыт заставил их испугаться. Они словно были окружены стаей свирепых волков, при этом находясь в огненном кругу. Страх никуда не исчез. Как только Ван Линь послал вперед 2000 душ, он указал правой рукой на заблудшую душу, которая следовала за ним. Она смотрела на него с мольбой, не желая идти вперед. Ван Линь посмотрел на заблудшую душу. Хотя все заблудшие души обладали определенным интеллектом, он впервые видел умоляющее выражение лица. Не сводя взгляда с души, выражение лица Ван Лина похолодело. Заблудшая душа громко заплакала, не выдержав давления Ван Лина. Она вырвалась вперед, и другие души немедленно расступились перед ней. Не так почтительно, как перед Ван Линем, но все же с чувством страха. Когда 2000 душ столкнулись со световой завесой, в них проникла внезапно появившаяся черная шелковая нить, и они быстро рассеялись одна за другой. В это же время отдельная группа заблудших душ вырвалась вперед. Ван Линь закрыл глаза, обрадовавшись, когда увидел, что половина группы проникла за световую завесу. В это же время внезапно появилась черная нить и впилась в их тела. На заблудших душах отразилось выражение боли, но они тут же проникли в тело культиватора, и культиватор мгновенно закричал от боли, быстро превращаясь в иссохший труп. Затем возле трупа появилась дюжина черных шелковых нитей, которые тут же впились в группу заблудших душ. Они скорчились от безмерной боли и, не успев зайти далеко, превратились в пепел и исчезли. Выражения лиц культиваторов на переходной территории сильно изменились, когда они молча взглянули на труп. Некоторые женщины начали громко плакать. Старший Ян вздохнул и выпихнул иссохший труп за переходную территорию. Ван Линь нахмурился, затем решительно, но осторожно извлек часть своего божественного сознания и направил его к проходу во внешний мир. Как только она коснулась световой завесы, появилась черная шелковая нить и пронизала ее словно молния. Ван Линь мгновенно оттянул назад часть своей души. Черная нить тут же развернулась и последовала за душой. Ван Линь стиснул зубы, но не только не спрятал свое божественное сознание, но направил его в лобовое столкновение. В конце концов, он хотел увидеть, какой сильной была черная шелковая нить. Он бы не отважился так легко на такой шаг, но после эксперимента с группой заблудших душ, Ван Линь не видел в этом огромного риска. Черная нить погрузилась в божественное сознание Ван Лина, и внезапно из нее вырвалась разрушительная сила, которая ринулась из божественного сознания прямо в тело Ван Лина. Глаза Ван Лина мгновенно ярко засияли. Он окружил разрушительную энергию своим божественным сознанием и начал тщательно ее изучать. Спустя какое-то время, Ван Линь мысленно вздохнул. Эта разрушительная энергия рассеялась, хотя он мог видеть ее структуру. Очевидно, эта черная шелковая нить была способна на серьезные повреждения, как будто ее создали специально, чтобы убивать души. Ван Линь представил, что если бы количество этих черных шелковых нитей возросло до определенного предела, то даже он не смог бы противостоять им. Ван Линь закрыл глаза, затем открыл их после короткой медитации. Взмахнув правой рукой, он вытащил 3 дорожных сумки. Он проверил их с помощью божественного сознания и, наконец, помимо нефритовой ленты Малина, нашел несколько лингши, пп. Для тех, кто забыл, линг равно дух, ши равно камень, отсюда духовный камень. Этой паре, Сюйхао и Гаяну, не повезло. Сразу после убийства Малина они столкнулись с большим количеством душ. Хотя им удалось скрыться, после этого, по какой-то причине, стоило им только встретить заблудшую душу, как она немедленно кидалась в их сторону. Даже если она гналась за другим культиватором, она тут же бросала свою погоню и направлялась к ним. Некоторые души даже останавливались во время трапезы, чтобы погнаться за этими двумя. Таким образом, эти двое долго не продержались, и их поглотили заблудшие души. Так что, несмотря на то, что они заполучили сумку Малина, они умерли, так и не успев открыть ее. Так что все содержимое осталось нетронутым. Просмотрев 3 дорожных сумки, Ван Линь удивился такому разнообразию вещей, будь то лингши, магическое оружие или материалы. Можно сказать, что здесь действительно было все, что Сюйха и Гэян накопили за 50 лет. Если считать только лингши, то всего в трех сумках было около 2000 камней. Ван Линь взял лингши. В пространственном разломе он провел довольно много времени за изучением различных методов формаций. Он вспомнил одну мистическую формацию под названием «Формация черного черепахового панциря». Эта формация служила не для атаки, а для защиты. Кроме того, она была одной из редких формаций, которые можно было переносить с собой. Таким образом, она считалась защитной формацией, но на ее создание и поддержание требовалось довольно много лингши. Изучая эту формацию, Ван Линь решил, что если найдет нужное количество лингши, то обязательно сделает ее. Он вычислил примерное время открытия прохода и аккуратно подготовил лингши, кроша и увлажняя его, а затем макая палец, он начал рисовать символ в воздухе. Ван Линь был сосредоточен до предела и, закончив символ, он немедленно направил в него след своего божественного сознания. Мигая, символ неподвижно завис в воздухе. После этого он раздавил еще один лингши и продолжал рисовать. На один символ требовался один лингши. Через какое-то время Ван Линь израсходовал 70 лингши. Некоторые попытки проваливались. Теоретически Ван Линь знал, как это делается, но в действительности создать символы оказалось куда сложнее. Глядя на 49 витавших перед ним символов, Ван Линь с горечью заметил, что на их создание действительно ушло много лингши. До прихода сюда у Ван Лина было очень мало лингши, и если бы он принялся выполнять формацию раньше, то ему явно их не хватило бы. Ван Линь достал лингши и затем приступил к созданию центра формации. Указав правой рукой, лингши поднялись в воздух. 49 символов начали отображаться на них, и с каждым изображением лингши выпускали луч света. После того, как 49 символов были выгравированы, лингши стали кристально чистыми. Ван Линь протянул руку, и центр формации полетел прямо к нему в руки. Ван Линь прижал его ко лбу, и мгновенно невидимая рябь появилась в его теле. Вскоре, после многократной практики, Ван Линь стал более опытным, и количество ошибок сократилось. На вторую формацию у него ушло почти 60 лингши. Время шло, момент открытия прохода во внешний мир приближался. Культиваторы внутри переходной территории нервничали. Все они желали одного, чтобы проход поскорее открылся, и они смогли поскорее выбраться из этого места. За последние несколько дней разрушения на внешнем поле боя стали еще массивнее. Вокруг переходной территории возникало все больше пространственных разломов. Когда проход во внешний мир открылся, Ван Линь прижал последнюю часть формации ко лбу и встал на ноги. Глава 125. Божественное сознание области Цзи. Проход во внешний мир ярко вспыхнул, из формации пахнуло свежим воздухом. Как только проход пришел в действие, заблудшие души мигом покинул это место. Скорее всего, проход открывался в последний раз. Культиваторы, обрадовавшись тому, что смогли выжить, исчезали один за другим, переносясь в мир живых. Ван Линь наблюдал за происходящим внутри прохода и рассчитывал время, необходимое для переправы одного человека. Троица Чжа Цзыхун стояла в нерешительности. Они поежились, услышав ледяной голос Ван Лина. «Вы трое идите вперед и ждите меня на той стороне». Трое тут же почувствовали облегчение, быстро достали свои нефритовые ленты и, используя духовную силу, исчезли в мгновение ока. Когда все культиваторы на переходной территории исчезли, Ван Линь прошептал: 3 секунды. После этих слов его глаза сверкнули, он прыгнул прямиком к проходу и, одновременно взмахнув правой рукой, достал нефритовую ленту. На безумной скорости он приблизился к проходу во внешний мир и попытался пройти через световую завесу. Внезапно появилась черная шелковая нить. Глаза Ван Лина сверкнули еще раз, он не стал уклоняться и позволил нитям себя атаковать. Как только эти черные шелковые нити подобрались к Ван Лину, у него между бровей вспыхнула точка, и вдруг вокруг его тела появились 49 символов, которые автоматически стали блокировать черные шелковые нити. Черные нити рассеялись, прорвавшись через 43 символа, и бесследно исчезли. Хотя описание этого зрелища кажется длительным, но на самом деле все это произошло почти в мгновение ока. Ван Линь попал на переходную территорию невредимым. Нефритовая лента в его руке сразу загорелась и начала соединяться с проходом во внешний мир. Сердце Ван Лина быстро колотилось. После наблюдений он отметил, что связь между нефритовой лентой и проходом длится 3 секунды. Это время было самым опасным. Если он продержится эти 3 секунды, то сможет успешно перенестись. Первая секунда. Внезапно появилась дюжина черных нитей, и словно стрелы они устремились в разные стороны. Ван Линь понимал, что сейчас ему нельзя двигаться, иначе перемещение будет прервано. Но эти нити были слишком быстрыми, и их почти невозможно было отразить. Все это Ван Линь просчитал заранее. В эту же секунду область вокруг его бровей загорелась, и 49 символов, выходя из его тела, появлялись внутри формации. Ван Линь создал набор из 21 формаций, так что, не считая тех символов, что он потерял секунду назад, сейчас снаружи его тела было около 1000 символов, готовых к защите. Похожий на треск стекла звук донесся со стороны символов снаружи тела Ван Лина. Все они начали быстро лопаться. За одну секунду черные нити разрушили около 900 символов, а затем рассеялись. К этому времени Ван Линь не только расслабился, но и внутренне возликовал. Он подготовился к такому развитию событий, зная, что следующие 2 секунды выстоять будет очень трудно. Без промедления он достал 3 дорожных сумки, и из них внезапно вылетело бесчисленное магическое оружие. Через несколько мгновений вокруг него летали сотни предметов, светившихся разными цветами. Ван Линь заранее изучил эти сумки, и в них оказалось довольно много полезных вещей. Будь на месте Ван Лина кто-то другой, он не смог бы контролировать столько оружия, но даже для Ван Лина это оказалось нелегко. Из 3 секунд, необходимых для перемещения через проход, первая секунда подошла к концу и началась 2-я. Зрачки Ван Лина сократились, мысленно он криво улыбнулся. В этом небольшом пространстве его окружали сотни черных шелковых нитей. Когда они ринулись прямиком к нему, меньше 100 оставшихся окружавших его символов уже не могли даже задержать атаку и разрушились от первого удара. Затем настал черед магического оружия. Послышался грохот сломанного оружия, Ван Линь вздохнул. У него не было времени на очистку, поэтому это оружие не могло полностью раскрыть свой потенциал. Но несмотря на это, благодаря блокаде из оружия, почти половина черных нитей рассеялась. Когда преград больше не осталось, остальные нити мгновенно впились в тело Ван Лина. Когда нити вошли в его тело, внезапно вырвалась разрушительная сила. Божественное сознание Ван Лина не выдержало такого взрыва и сломалось. Но он не сдавался и упрямо противостоял давлению, следя за тем, чтобы его душа не угасла. На протяжении 2 секунды, держась за жизнь, Ван Линь с суровым выражением лица посмотрел в пустоту и безумно улыбнулся. «Чертов закон мира! Пытаешься остановить меня. Я уже умирал раньше, но в этот раз меня ничто не остановит». Область духовной силы Цзи представляла собой доведение всего до предела. Обычно такая область считалась ответвлением духовной силы, полученной в результате культивации, но сейчас, хотя в теле Ван Лина почти не осталось духовной силы, в его божественном сознании странным образом зародилась вариация области Цзи. Наблюдая за тем, как рушится внешнее поле боя, любой тут же вспомнил бы про небесный гром. С оглушительным грохотом половина поля рассыпалась на множество пространственных фрагментов, образовав ряд разломов. Из пустоты появилось сильное давление. 3 соседа Ван Лина дрожа отступили обратно в пустоту, боясь остаться в этом пространстве. Если даже они так себя вели, то о заблудших душах и говорить нечего. В панике они бросились в появившиеся пространственные разломы и вернулись обратно в пустоту. Началась 3-я секунда, и нефритовая лента почти завершила свой контакт с проходом во внешний мир. В ледяных глазах Ван Лина отразилось безумие. Несмотря на огромное давление, Ван Линь стоял прямо, как сосна. Пусть его божественное сознание было разрушено, но оно излучало невыразимую ауру. Это была аура области Цзи. Ни одно живое существо не смогло бы блокировать ее. Если провести аналогию, то огромное давление достигало вершины горы Тайшень, то Ван был негнущимся мечом. Может быть, гора Тайшень смогла бы раздавить меч, но даже сломанный меч сможет пройти через проход во внешний мир. На протяжении 3-й секунды из ниоткуда появились огромные руки, сплетенные из черных нитей и норовящие поймать Ван Лина. Когда появились эти огромные руки, внешнее боя перешло на последнюю стадию разрушения и, будто большая глыба льда, начало покрываться трещинами по краям. Внезапно внешнее поле боя полностью исчезло, оставив только 4 прохода во внешний мир, одиноко витавших в пустоте. 3-я секунда стала временем противостояния области Цзи и закона этого мира. Большая рука вмиг схватила божественное сознание Ван Лина, и оно тут же разрушилось. но сразу после этого его снова собрала воедино мистическая сила области Цзи. За это время Ван Линь в очередной раз поистине ощутил мощь области Цзи. Впервые это было в руинах среди зарослей, второй раз – в долине Синны, третий раз – когда его душа пробудилась в пространстве мертвых, и сейчас был четвертый раз. С каждым разом его сила области Цзи возрастала, особенно сейчас. Божественное сознание Ван Лина было полно Цзи Юни, а в процессе продолжительного разрушения и восстановления оно постоянно очищалось. Прим Англ, Пер, Цзи Юни, термин, который я не до конца поняла. Догадываюсь, что это вариация области Цзи в божественном сознании, как и духовная сила, которая переходит в духовную силу области Цзи. Во время третьей секунды огромное божественное сознание Ван Лина прошло через серию разрушений и восстановлений. От этого сознание уменьшилось, но в итоге его качество улучшилось. Цзи Юни полностью с ним слилось. Никто не знал, откуда берет начало область духовной силы Цзи, но одно можно было сказать точно. За бесчисленное количество лет все культиваторы, имевшие духовную силу области Цзи, в итоге получали Цзи Юни. Но Ван Линь оказался единственным человеком, который по стечению сложных обстоятельств пошел обратным путем. Знак области Цзи был запечатлен в его божественном сознании. Для того, чтобы божественное сознание заполучило такую отметку, нужно было вмешательство закона этого мира. На самом деле душа Ван Лина слилась со сферой, отражающей небеса, в которой уже хранилась частичка Цзи Юни, без внешнего давления, даже при культивации духовной силы. Эта частичка Цзи просто рассеялась бы, но сейчас вокруг было сильное давление. Пока душа постепенно сжималась, область Цзи расширялась и в конечном счете обе начали процесс с непредвиденного слияния. Хотя это слияние все еще было на начальной стадии. Другими словами, божественное сознание Ван Лина не превратилось полностью в область Цзи, но вполне успешно смешалось с ней. Область Цзи имеет исключительную природу. Если духовная сила находится в области Цзи, тогда все дальнейшее развитие будет основано на этой духовной силе. Таким же образом, так как в божественном сознании Ван Лина была запечатлена область Цзи, то его духовная сила уже не будет иметь ту же природу, что и раньше. Но его божественное сознание могло запросто убить кого-то, кто был на том же уровне, неважно, на ранней, средней или поздней стадии. Конечной точкой области Цзи была поздняя стадия Янинь. С древних времен, не считая того мистического культиватора, ни один человек не смог больше прорваться на следующую стадию, ПП. Кто забыл, о каком культиваторе идет речь, СМ, главу 105, область Цзи вселяла ужас. Здесь было неважно, на каком уровне любой стадии вы находитесь, ранним, средним или поздним. Поэтому в этой области существовало ограничение. Если бы развитие духовной силы здесь было неограниченным, то культиваторы области Цзи могли бы запросто стать непобедимыми. Ученые древних времен пришли к выводу, что культиваторы области Цзи на стадии Янинь не могли прорваться вперед, потому что законы небес и земли безжалостно их сдерживали. Культиваторам области Цзи было запрещено прорываться дальше стадии Янинь, но для Ван Лина все, что касалось области Цзи и закона небес и земли, не имело значения. Когда огромная рука приблизилась, скорость разрушения божественного сознания Ван Лина превысила скорость его восстановления и, наконец, его божественное сознание полностью разрушилось. Но в это же время те части в божественном сознании, которые не были тронуты областью Цзи, тоже разрушились. И сейчас божественное сознание, оставшееся с Ван Линем, стало очень похожим на оригинальное сознание Цзи. Если бы в процесс очищения сознания Цзи не вмешался закон небес и земли, Ван Линь за всю свою не смог бы успешно его завершить. Но сейчас он добился своего. Это сознание получилось чистым и безупречным. Настолько, что даже огромная рука остановилась перед ним в нерешительности. И затем 3 секунды закончились, и проход во внешний мир был открыт. Глава 126. Чужая страна. Как только проход во внешний мир открылся, и огромная рука остановилась, увидев божественное сознание области Цзи, тело Ван Лина исчезло в проходе. Черная рука снова распалась на черные шелковые нити, они ненадолго задержались у прохода, а затем полностью исчезли. Благодаря существованию области Цзи Ван Линь стал первым пожирателем душ, которому удалось перейти из пространства мертвых в мир живых. Хотя его душа немного сжалась, но она сохранила свои характеристики пожирателя душ. Страна культивации третьего ранга Хофэнь располагалась в южном регионе планеты Чжуцуэ, возле моря Сюма. Школ в стране Хофэнь было немного, всего 4. Военная святыня, школа Сима, школа Лоха и школа Трупаинь, пп. Если кого-то сбило с толку появление школы Трупаинь, не забывайте, у них есть много филиалов в разных странах. В этот день в центре страны Хофэнь на вершине вулкана, у огромного портала собрались люди из военной святыни. В военной святыне было 6 мастеров на стадии Янинь, и эта школа занимала первое место в стране Хофэнь. Во время соревнования за квалификацию для внешнего поля боя военная святыня побила всех остальных, и единственная осталась символом. Лидером этой маленькой группы был Хо Хунфэй, который сейчас находился не на стадии Янинь, а на ранней стадии Дзидан. Возможно, из-за того, что Хо Хунфэй круглый год практиковал синто, хотя ему было 200 лет, но по его внешности это трудно было сказать, так как он выглядел вполне достойно и больше походил на 40-летнего мужчину. Синто – это главный метод культивации военной святыни. Для начала практики нужно быть, по меньшей мере, на стадии заложения основы. Намного выше шансы на успех у тех, кто начинает практику на стадии Дзидан. Но, в конце концов, никто не уверен, каким образом этот метод работает. Из-за своего мощного эффекта метод культивации синто естественно стал объектом желания многих школ. Но военная святыня была довольно жуткой и пугающей, и другие школы не могли даже близко к ней подобраться, не говоря о том, чтобы завладеть ее главным методом. Однако, как говорится, если праведный человек может хранить в себе желание воровства 3 года, то разбойник может вытерпеть 10 лет. В конце концов, военной святыне пришлось пойти на компромисс, и каждые 20 лет они стали проводить общее собрание, на котором любой культиватор на стадии Дзидан, независимо, к какой школе он принадлежит, мог получить доступ к методу синто. А сможет ли он полностью им овладеть или нет, зависело только от его таланта. Но за доступ он должен был заплатить 1 лингши. Таким образом, военная святыня могла сесть и расслабиться, и даже получать от этого доход. На деле метод культивации синто состоял из менее чем 100 слов. Каждое слово было резким и сложным, и далеко не все могли его понять. Хо Хунфэй практиковал метод синто. На самом деле, имея редкий талант, он потратил половину своей жизни на то, чтобы собрать воедино свод упражнений из синто. Этот метод не только повышал уровень силы. Если практиковать его довольно долго, то он также благоприятно влиял на внешность, поэтому он так нравился многим ученикам военной святыни. Рядом с Хо Хунфэем стояло несколько людей. Среди них самой подозрительной казалась изящная фигура с глазами феникса, аккуратным овалом лица, похожая на бессмертную деву. Ее губы были слегка приоткрыты, она что-то нашептывала высокому, симпатичному человеку. Затем портал внезапно загорелся, все глаза тут же устремились на него. Свет стал ярче, и из портала медленно вышли 3 фигуры. Хо Хунфэй нахмурился и мысленно вздохнул. Как-то раз он узнал, что внешнее поле боя уже довольно давно было нестабильным и могло рассыпаться в любое время. В душе он уже подготовился к тому, что из его учеников не все смогут вернуться, но увидев только 3, он порядком расстроился. Однако, когда он посмотрел на троицу Чжа Цзыхун, то заметил, что их лица почти ничего не выражали. У Чжа Цзыхун всегда был резкий темперамент. Когда она попросила отослать ее на внешнее поле боя, в первый раз Хо Хунфэй отказал ей, но она продолжала настаивать на своем. Хо Хунфэй оказался перед ней беззащитен. Он дал ей несколько драгоценных талисманов и нехотя согласился. И теперь, после ее благополучного возвращения, он почувствовал, как камень упал с его души. Когда троица Чжа Цзыхун вышла из портала и увидела знакомые места, они почувствовали, будто им дали 2-й шанс на жизнь. Но когда они посмотрели друг на друга, на сердце у них снова потяжелело. Сейчас их больше всего волновала смерть Ван Лина. Они знали, что теперь, когда их кровь и духовная сущность были у Ван Лина, если он умрет, то им не избежать смерти. После того, как они встретились со старейшинами, Хо Хунфэй окинул троицу взглядом. Да, все 3 из вас значительно повысили уровень культивации. Чжа Цзыхун и Ян достигли поздней стадии заложения основы. Линь Тао, я вижу, ты прорвался на следующую ступень. Очень хорошо. Опыт, полученный на поле, помог вам закалиться. В будущем все вы станете сильными мастерами, впереди еще долгий путь. Только жаль, что вернулось так мало людей. Чжа Цзыхун тихо вздохнула и ответила. Мастер, это внешнее поле боя внезапно разрушилось и на нем появилось очень много мистических существ. Стоило им только столкнуться с кем-то, как его душа тут же рассеивалась. Эти существа были разбросаны по всему полю, Выживших было очень мало. Все случилось так быстро, она выглядела очень печальной. Хо Хунфэй махнул рукой, указывая на троицу, и сказал: «Мы можем обсудить это позже. Лучше скажите мне, почему ваша внешность не изменилась?» Всем было известно, что на протяжении 50 лет на внешнем поле боя внешность не менялась, но как только практикующие возвращались домой, изменения наступали резко. Несмотря на то, что троица Чжа Цзыхун были культиваторами метода, сохранявшего красоту, их внешность не могла остаться такой же, как прежде. После слов Хо Хунфэя, старший и почетный ученик военной святыни Ян тут же ответил: «Насчет этого, мы и сами не знаем, старейшина». Младший Малян нашел бутылку таблеток, которые сохраняют молодость на протяжении столетия. Мы все их приняли по две таблетки. Все ученики венной святыни, которые стояли поблизости и услышали их разговор, тут же посмотрели на них с завистью. Особенно молодая девушка, пристально наблюдавшая за Чжа Цзыхун, как только она появилась. Хотя она все еще сомневалась, но после слов старшего Яна, спросила: «Старшая сестра Чжо, у тебя остались эти таблетки?» Чжа Цзыхун холодно на нее взглянула и произнесла: «Об этом тебе придется спросить младшего Малина». Молодая девушка жутко разозлилась, но несмотря на это улыбнулась, ничего не ответив. Но про себя она подумала, что этот трус Малян скорее всего умер. Чжа Цзыхун скорее всего просто не хотела раскрывать свой секрет. Стоявший рядом с ней юноша прошептал ей что-то на ухо, отчего она невольно воскликнула и покраснела. При виде этих двоих, Хо Хунфэй нахмурил брови и просто их проигнорировал. Низким голосом он обратился к троице Чжа Цзыхун: «Что же, вы все вернулись, и теперь нам пора в военную святыню. Предок Луань Фэн просил, чтоб его проинформировали обо всем, что касается внешнего поля боя», и он многозначительно посмотрел на троицу. Линь Таэ сначала засомневался, но затем произнес полушепотом: «Старейшина, младший Малян еще должен прийти. Ситуация была критическая, так что он сказал нам идти вперед, а он прибудет позже». Хо Хунфэй удивленно вскинул брови. «Малян, он тоже выжил?» Услышав его слова, все ученики военной святыни странно посмотрели друг на друга, особенно та молодая девушка. Выражение ее лица круто изменилось, и она спросила: «Малян не умер?» Чжа Цзыхун, заметив реакцию девушки, посмотрела на нее и сказала: «Младшая сестра, успокойся. После стольких лет на внешнем поле боя Малян очень изменился, и он больше не будет за тобой ухлестывать». Молодая девушка насупила брови и помотала головой: «Ты не понимаешь, этот Малян, как ему вообще удалось выжить?» Хо Хунфэй смерил ее взглядом и воскликнул: «Глупости, Сюйсы, только не говори, что ты хотела смерти Малина. Разве этому тебя учили твои мастера?» Молодая девушка Сюйсы поспешно опустила глаза и промолчала, но парень рядом с ней фыркнул и ответил: «Чего ты боишься? Если он снова посмеет тебе надоедать, я с ним разберусь». Ян вздохнул и произнес осевшим голосом: «Младшая сестра, младший Малян не станет тебе надоедать, можешь быть уверена». Как раз в этот момент загорелся портал, и все увидели, как из него медленно выходит худощавая фигура. По неизвестной причине при виде этого человека в сердцах всех культиваторов зародился холод. Этот холод исходил не от его тела, а из его души и божественного сознания. Будто человек перед ними мог навечно заморозить их души, и это было довольно пугающе. Ученики военной святыни впервые в жизни увидели настолько властное и божественное сознание области Цзи. Все невольно задержали дыхание, даже зрачки Хо Хунфэя расширились от шока. Сюйсы вздрогнула, она пришла в замешательство. Этот человек выглядел как Малян, но его характер стал абсолютно другим. Ван Линь тут же окинул глазами толпу. Заметив уровень культивации Хо Хунфэя, он приложил кулак к кулаку и сказал: «Ученик Малян приветствует старейшину Хо». Хо Хунфэй сверкнул глазами и ответил низким голосом: «Ты вернулся, хорошо, пойдем». И он пристально посмотрел на Ван Лина. Ван Линь с безразличным выражением лица ответил: «У ученика есть неотложные дела. Когда он совсем разберется, то сам к вам придет». Хо Хунфэй хотел было что-то ответить, но Ван Линь протянул руку и кинул ему в ноги дорожную сумку. Это все, что собрал ученик за 50 лет. Магическое оружие было разрушено, но все остальное сохранилось. Затем Ван Линь развернулся, подпрыгнул в небо и улетел, превратившись в радугу. Получив сумку, Хо Хунфэй проверил ее с помощью божественного сознания. Содержимое оказалось довольно ценным. Оглянувшись, он заметил, что Ван Линь уже улетел. Задумавшись, он не стал его преследовать, хотя в его сердце все еще были кое-какие сомнения, но мудрее было доложить обо всем главе и предоставить все решения ему. Кроме того, за столько короткую встречу рано было делать какие-либо выводы, да и ледяной холод, исходивший из души Ван Лина, заставлял его поежиться от страха. Если бы он заставил Ван Лина остаться и тот затеял бы драку, тогда он опозорился бы перед учениками. «Оно того не стоило», — решил Хо Хунфэй. Глава 127. Закрытая практика у вулкана. С самого начала и до конца Ван Линь даже не взглянул на молодую девушку. Когда он улетел, Сюй Сы молча, с озадаченным выражением лица смотрела вслед удаляющемуся силуэту. Она была потрясена. Малян постоянно не давал ей прохода, и сколько бы раз она его не била или ругала, или даже пряталась, он без устали ей докучал. Они с Малином выросли в одной деревне, их родители были давними друзьями, и они хотели связать своих детей узами брака. После того, как они стали учениками военной святыни, Сюй Сы стала видеть в Малине всего лишь сельского мальчика, и от этого отвращение к нему лишь возрастало. Но чтобы раз и навсегда покончить с идеей брака, она скрыла свои настоящие чувства и соврала Малину, заставив его отправиться на внешнее поле боя. Она пообещала, что как только он вернется, она станет его партнером для парной практики. Теперь, когда Малян вернулся и полностью ее проигнорировал, Сюй Сы охватило странное чувство, противоположное той дрожи, которую она испытала несколько секунд назад. А в это время, оказавшись в стране Хофэнь, Ван Линь тотчас же полетел к знаменитым вулканам страны Хофэнь, о которых он узнал из воспоминаний Малина. Страна Хофэнь получила свое название из-за множества небольших и крупных вулканов. Если бы не культиваторы, которые часто пользовались их силой, возможно, они уже давно изверглись. П.П. Хуэфэн означает «горящий огонь». За всю историю своего существования в стране Хофэнь не было ни одного крупного извержения вулкана, что по большому счету, было заслугой культиваторов, которые накладывали на них печати. Покружив некоторое время в округе, Ван Линь полетел в ближайшую деревню. Улицы были полны людей, повсюду резвились дети. Ван Линь постоял у ворот, а затем вошел в деревню, чувствуя, как ноет его сердце. Отыскав заброшенный сельский домик, он нашел деревянный бочонок, наполнил его водой и, превратившись в радугу, поспешно удалился. Вернувшись к вулканическим горным хребтам, он отыскал пещеру и, войдя в нее, тут же запечатал вход гравием. Наложив несколько слоев формаций, он сел по-турецки. После проделанного Ван Линь побледнел. После всех ранений, полученных на внешнем поле боя, его душа рассеялась. Он смог выбраться живым только благодаря своему божественному сознанию области Цзи. Пройдя через портал, он воспользовался божественным сознанием, чтобы замаскировать раны до тех пор, пока не найдет место для полного восстановления. Он сделал глубокий вдох, закрыл глаза и погрузился в океан сознания. Океан сознания Ван Лина оказался золотым океаном, большая часть которого была покрыта слоем серого тумана. Только на небольшом участке, где прорывался луч черного света, не было тумана. Трехдюймовый зеленый меч поднялся ввысь, из него пролилось черное сияние. Если присмотреться, то на его поверхности можно было заметить множество трещин. На территории океана также было пустое пространство, над которым витала серая каменная сфера. Туман не мог подобраться к ней и на 10 футов. Внезапно океан сознания разбушевался, и из глубин Золотого океана вдруг появилась красная молния, разогнавшая весь туман. Божественное сознание Ван Лина уже разрушалось прежде, но после того, как оно восстановилось, оно приобрело характеристики области Цзи, которые во много раз превосходили начальное божественное сознание Ван Лина. Изначально божественное сознание Ван Лина было довольно большим, но уязвимым перед законом мира. Чего не скажешь о божественном сознании области Цзи, которое сделало возможным побег из пространства мертвых. Красная молния была признаком божественного сознания области Цзи. Куда бы ни двинулась молния, перед ней расступался не только туман, но и Золотой океан. Внезапно красная молния подобралась к маленькому зеленому мечу и проникла в него. Меч засиял. Две радуги вырвались из тумана и золотых океанских волн и ринулись в сторону каменной сферы. Ван Линь резко открыл глаза и, сформировав руками жест мудро, коснулся бровей. Из его лба тотчас же вырвалось иллюзорное сияние. Каменная сфера и летающий меч спокойно витали в воздухе. Не обратив на это внимания, Ван Линь снова закрыл глаза. Красная молния, скитавшаяся в божественном сознании, не обнаружив больше ничего необычного, со вспышкой погрузилась в океан и исчезла. Серый туман заволок все пробелы, океан вернулся в свое прежнее состояние и все вокруг успокоилось. На самой глубине красная молния медленно впитывала энергию океана. Ван Линь чувствовал, как постепенно в золотом океане растет его сознание области Цзи. Скорость была немного медленной, но стабильной. Если Ван Линь не умрет, тогда, возможно, через 1000 лет его божественное сознание достигнет своего истинного размера. Если такой день настанет, то даже законы этого мира прогнутся перед ним, и будь то мир мертвых или живых, он сможет передвигаться в них по желанию. Ван Линь некоторое время молчал, затем, глядя на два иллюзорных сияния, взмахнул правой рукой и достал две дорожные сумки из трех. Магическое оружие он уже использовал против законов этого мира. Из материалов внутри он сделал формацию черного черепахового панциря. Он равно разделил материалы на три сумки, а затем его божественное сознание расширилось, и наружу вылетел черный стальной лист размером с ладонь. Он был похож на обычный стальной лист, но очевидно, что он был частью брони. Ван Линь помедлил на секунду. Сейчас он был слаб и его запас сил был очень низким. Хотя у него было столько разных материалов в сумках, он все равно чувствовал себя беспомощно перед этой горой сокровищ. Он знал, что стальные листы были довольно редкими, а эта сталь была еще и высокого качества. Об этой стали он узнал во время обучения в школе Хэн Юэ. Когда он был на секретной ярмарке, кто-то выставил на обмен лист стали размером с ноготь. Тогда Ван Ли не понял, что тот материал был очень важен при очистке летающих мечей. Он отложил в сторону дорожную сумку и мысленно решил, что после закрытой тренировки поищет нефритовые ленты, имеющие отношение к имеющимся у него материалам. Ван Линь подкинул в воздух стальной лист, правой рукой направил в его сторону меч, который сразу же сверкнул и вонзился в стальной лист. Из центра листа появился зеленый свет, который стал быстро распространяться. Постепенно послышалось гудение, и меч начал выделять свою ци. Ван Линь нахмурился и криво усмехнулся. Глядя на стальной лист размером с ладонь, он невольно почувствовал себя угнетенно. Сейчас он не мог провести очистку, не мог сделать сердцевину меча. Сейчас он был довольно беспомощным. Затем, перемещаясь по воле мысли Ван Лина, стальной лист мгновенно засиял, исчез и снова появился за его спиной. Но сталь уменьшилась до размера кольца, из ее краев начал исходить красный свет, а с самого листа закапал горячий металл. Ван Линь мысленно вздохнул, а затем спрятал кусок стали обратно в сумку, чтобы она остыла. После этого он взглянул на иллюзорную каменную сферу и почувствовал, как его душа тянется к ней. Ван Линь призвал сферу в правую руку, а когда она оказалась на ладони, начало все больше темнеть и уплотняться. На сфере по-прежнему были нарисованы два листа. Ван Линь без промедления придвинул бочонок с водой и опустил в него сферу. Мгновение спустя Ван Линь вынул сферу, отхлебнул воды и вдруг ощутил в своем теле прилив линкцы. Ван Линь тут же придвинул три остальных бочонка и, пропитав сферу водой, попытался войти в мир снов. Оказавшись на месте, он оглядел знакомые окрестности. Ван Линь помолчал, затем быстро полетел вперед и вскоре прибыл туда, где находился Яньин Си Тунана, который уменьшился до 1/10 прежнего размера. Разница была поразительной. Тело Яньин казалось немощным, на лице было тупое выражение, а глаза закрыты. По бокам от него витали два слабых огонька. Два ручейка из слез пробежали по щекам Ван Лина. Он опустился на колени, прислонившись лбом к земле, затем сел, скрестив ноги, и достал 4 бочонка с водой. Сделав один большой глоток, он тотчас же приступил к дыхательной практике. В теле Ван Лина почти не осталось духовной силы, поэтому ему необходимо было пройти весь путь культивации, начиная со стадии концентрации ци. Но будь это тело Ван Лина или Ма Лина, они в любом случае уже проходили эту стадию, а значит, имели о ней представление. Поэтому с дополнительной помощью дыхательной практики Ван Линь начал быстро восстанавливать свои силы. Время пролетело незаметно, и вскоре прошел год. Хотя в реальном мире это можно было считать годом, но в мире снов Ван Линь провел почти 7 лет. В течение этого времени он продолжал тренировать дыхание, как в мире снов, так и снаружи, и ему несколько раз приходилось отлучиться, чтобы наполнить бочонки водой, насыщенной линкцы. На 3-м году пребывания в мире снов Ван Линь достиг 15-го уровня концентрации ци, а спустя еще 2 года прорвался на раннюю стадию заложения основы. Через год после этого он вернулся к своему прежнему уровню культивации, а именно, к средней стадии заложения основы. Имея при себе божественное сознание области Цзи, Ван Линь чувствовал себя истинным хищником. Он был уверен в том, что сможет победить даже культиваторов на ранней стадии Дзидан. Если же он прорвется на позднюю стадию Дзидан, а затем доберется и до Янинь, то ему не будет равных во всем союзе культивации. Такова была сила области Цзи. Связь божественного сознания области Цзи с культивацией Ван Лина походила на связь рыбы с водой. Если сознание Цзи довольно сильное, но уровень культивации слабый, то такой союз не принесет хороших плодов. Только когда уровень культивации соответствует божественному сознанию Цзи, тогда оно постепенно развивается и увеличивает мощь самого практикующего. Только при высоком уровне культивации божественное сознание области Цзи раскрывает свой полный потенциал. После 7 лет закрытой практики Ван Линь полностью слился с телом Малина. Он больше не чувствовал слабости, наоборот, его ледяная циэнь стала еще сильнее, словно древний айсберг, который никому не под силу растопить. Глава 128. Пылающий золотой горный хребет. Взмахнув правой рукой, Ван Линь открыл запечатанный вход в пещеру и вышел наружу. В чистом безоблачном небе Ван Линь заметил движение, это был циановый луч света. Ван Линь пошел вдоль гор в сторону вулкана. После того, как он вышел из мира снов, его божественное сознание тут же обнаружило в здешних вулканах колебания духовной энергии с древесным элементом. Вскоре Ван Линь подобрался к кратеру. Заглянув внутрь, внизу он заметил темно-красное сияние, а когда оттуда повеял сухой горячий воздух, его глаза сверкнули. Без промедления Ван Линь спрыгнул вниз. Во время спуска он не спеша исследовал вулкан с помощью техники гравитации. Пылающие золотые горы – это знаменитое скопление вулканов в стране Хофэнь. Известными они стали потому, что это место было богато на так называемые пылающие золотые фрукты, которые используются при изготовлении лекарств. Эти пылающие золотые фрукты очищались и перерабатывались в духовные таблетки, которые были объектом особого внимания в стране Хофэнь. Духовная сила, заключенная в этих фруктах, была довольно горячей, сухой и содержала в себе огненный элемент. При длительном поглощении эта сила становилась губительной для тела, поэтому духовные таблетки были предназначены для подавления этого эффекта. Этими таблетками пользовались многие культиваторы. Можно было сказать, что эти духовные таблетки были одними из многих производимых в стране Хофэнь и имели различные эффекты. Но несмотря на это, таблетки, сделанные из пылающих золотых фруктов, пользовались популярностью благодаря своему вкусу. Пылающий золотой фрукт растет только на дне самых глубоких кратеров среди скопления вулканов. Если вулкан всего один, то фрукт в нем не вырастет. Ученики 4 школ приходили собирать эти фрукты во время их созревания. Период созревания пылающих золотых фруктов тоже был довольно необычным. Их нельзя было собирать слишком рано или слишком поздно, а зрелыми они оставались всего 3 дня. Сегодня 4 школы прислали своих учеников пораньше, чтобы все успели занять по кратеру. Так как на пылающий золотой фрукт был большой спрос, 4 главных школы пришли к общему соглашению, согласно которому кражи друг у друга были запрещены. Из школы Трупаинь прибыло 3 ученика, среди которых было 2 мужчины и 1 женщина. Приготовив свои гробы, они остановились у краев вулкана, дожидаясь, когда созреют фрукты. Вскоре из кратеров остальных 3 вулканов начала подниматься ароматная зеленая ци. Ученики 3 школ начали один за другим спрыгивать внутрь вулканов. Ученица школы Трупаинь с недоуменным лицом спросила: «Старший Ма, что это значит?» «Пэ-пэ, это не Малян», — человек по имени Ма произнес, нахмурившись. «Зеленая ци говорит о том, что пылающий золотой фрукт созрел и его можно собирать. В нашем кратере тоже уже должно было настать время сбора, брат Чжо. Как думаешь, нам пора начинать?» Человек по имени Чжо ненадолго задумался, затем покачал головой и ответил: «Подожди, зеленая ци сдерживает воспламенение и растворяет токсины в вулкане. Спускаться сейчас довольно опасно». Время шло. Наблюдая за тем, как зеленая ци в соседних вулканах становилась сильнее, 3 начинали терять терпение. Мужчина по имени Чжо произнес: «Ладно, забудьте то, что я сказал раньше. Давайте спустимся и посмотрим». Он хотел было прыгнуть вниз, но внезапно из кратера начала исходить ледяная ци. Вслед за ней показался юноша, от которого исходила эта ледяная ци. 3 были в недоумении, когда он вылетел из вулкана, неся на плечах грубую фиолетовую лозу. На конце лозы плотно росли пылающие золотые фрукты. Этим юношей оказался Ван Линь. Он даже не взглянул на 3 человек, а почувствовал их присутствие только когда собрался улетать обратно. Некоторое время назад он ломал голову над тем, как собрать эти фрукты, ведь стоило их только сорвать, как их тут же окружала горячая сухая ци, и фрукты превращались в дым. В итоге Ван Линь решил прямо и бессердечно вырвать пылающий золотой фрукт с корнем. Но затем он столкнулся с новой проблемой, он не мог положить его в дорожную сумку, поэтому ему пришлось нести его на собственных плечах. Если бы не духовная сила с древесным элементом этого фрукта, Ван Лину не пришлось бы преодолевать столько трудностей. Человек по имени Чжо зашел со слюной, заметив лозу на плечах Ван Лина. Но затем выражение его лица резко изменилось. Он собирал фрукты уже третий год и поэтому знал, что за один раз нельзя было срывать больше 10 плодов. Если сорвать больше, то это погубит корни фрукта. Ведь только благодаря своим плодам корни могли выдерживать жару и таким образом выживали. Если собрать больше фруктов, чем положено, то корни отмирали, а после этого в кратере никогда больше не появится пылающий золотой фрукт. Человек перед ним в самом деле вырвал лозу с корнем. Неужели он не знал, что вырванная лоза отмирает в течение 2 часов? Человек по имени Чжо был в ярости. Заметив, что Ван Линь был всего лишь на средней стадии заложения основы, при этом он проигнорировал их и сорвал пылающие золотые фрукты. Он воскликнул: «Стой, как ты смеешь? Неважно кто ты, но тебе придется заплатить за то, что испортил корни». Он похлопал рукой по крышке гроба, который тут же принял вертикальное положение. Крышка со скрипом отодвинулась вправо, и из гроба вытянулась сморщенная рука. Из ее пальцев появился след черной ци, а в воздухе распространился запах гнилого мяса. Помимо Чжо, двое других учеников школы трупа и не открыли свои гробы, и все они, поднявшись вертикально, смотрели на Ван Лина. Ван Линь повернулся, взглянул на троих человек и, поправив лозу на плече, спокойно произнес: «И какова цена?» Чжо фыркнул и сказал: «Мы отрежем твои руки и ноги на месте, вырвем глаза, а когда прибудем в школу, глава скажет, что делать с тобой дальше», и не дожидаясь ответа Ван Лина, он одной рукой постучал по гробу, и его крышка с грохотом полностью откинулась. Из гроба внезапно вылетел черный иссохший труп, и рук которого исходил странный дым. Он кинулся в сторону Ван Лина. В это время крышки остальных 2 гробов тоже с грохотом отворились, и из них вылетели 2 сморщенных трупа. Все трупы-марионетки ринулись на Ван Лина. В глазах Ван Лина пронеслась ледяная вспышка, и из его божественного сознания вырвалась красная молния, вылетев из глаз Ван Лина. Тела 3 трупов тут же вздрогнули, их глаза потускнели, а божественные сознания рассеялись. Ван Линь спокойно смотрел на 3 иссохших трупа марионетки, которые витали в воздухе. У 2 из них мгновенно начали гнить тела, они упали на землю, оставив после себя лишь кости. Только труп марионетка Чжо не получил никаких повреждений. Но внезапно он замер, его тусклые глаза вспыхнули от страха при виде Ван Лина. Без колебаний он отлетел назад в попытке сбежать. На лице Ван Лина промелькнула насмешка, и он произнес: «Еще один шаг, и ты умрешь». Труп-марионетка не обратил никакого внимания на слова Ван Лина и бросился прочь. Но вскоре послышался жужжащий звук. Из лба трупа-марионетки появилось слабое свечение, его тонкие черты лица исказились в презрении. Он снова и снова стал кланяться перед Ван Линем: «Друг, пожалуйста, помилуй. Я, ученик школы Тяньган страны культивации 4-го ранга Сюйлига. Ранее я оскорбил тебя, за это я, конечно же, приношу извинения. Другу есть что сказать, поэтому, пожалуйста, не торопись меня убивать». Душа этой подлой персоны была полна страха. Он просто хотел поскорее сбежать. Он не ожидал, что его божественное сознание повергнут в шок. Как только наружу вырвалась разрушительная сила, почувствовав смертельную опасность, без колебаний он вырвался из трупа марионетки и вышел наружу с помощью своего духа Янь, Прим Англ, Пер. Юаншин переводится как «фундаментальный дух», но я оставила его в таком виде, чтобы читатели уловили связь между Юаннинг, Янинь и Юаншин «фундаментальный дух». Хотя при жизни он достиг стадии Янинь, но во время битвы он получил серьезные травмы, и сумев спастись с помощью своего Янинь, он едва не рассеялся. Его лучший друг, заплатив школе трупа Инь большим количеством материалов, купил для него тело. Тела школы трупа Инь пользовались известностью в странах культивации 4-го и 5-го ранга. Все трупы обладали базовой духовной силой и хорошим талантом, не говоря уже о том, что внешность трупа можно было подобрать в соответствии с предпочтениями клиента. Для некоторых культиваторов с причудливыми вкусами были доступны даже трупы со смешанным полом. Если ты готов заплатить, то школа трупа Инь выполнит любой запрос. Но что более важно, занимаемое тело не доставляло никаких проблем. Но если доплатить, то во время очистки можно было даже создать защитный слой. Кроме всего прочего, школа трупа Инь достигла высокого уровня во всем, что касалось переселения тел. Они сформировали свод правил и инструкций, могли предоставить дополнительную помощь при переселении. За определенную сумму можно было выбрать тело на любой стадии культивации. Всем было известно, что если практикующий находится на стадии Янинь, то и тело должно быть на соответствующем уровне. Если же выбрать тело на стадии Дзидан, то уровень культивации лишь снизится, и придется потратить немало времени на ее восстановление. Если же кто-то не мог заплатить даже за тело на стадии Дзидан, то ему приходилось брать более дешевое тело на стадии заложения основы. Но из-за этого даже бывшим мастерам на стадии Янинь приходилось тратить несколько лет на восстановление своей культивации. Сюй Лига был одним из таких мастеров, не способных заплатить за тело на стадии Янинь. Если бы школа трупа Инь занималась лишь телами на стадии Янинь, тогда она не была бы настолько пугающей. На самом деле, тела Янинь не были главным источником дохода школы. Например, для мастеров Инь-Бьянь тело на стадии Инь-Бьянь было бы лучшим выбором, но достать такое тело было очень сложно. Все мастера Инь-Бьянь пользовались поддержкой крупных стран культивации пятого ранга, это было похоже на эффект бабочки. Но эту проблему можно было решить, если заплатить школе трупа Инь. Все решалось довольно быстро, почти тут же находилось тело на стадии Инь-Бьянь. Но как ни старайся, а узнать, откуда появилось это тело, было невозможно. Это был самый большой секрет школы трупа Инь. Никто не знал правды, но ходили слухи, что могущественные мастера из стран культивации шестого ранга поставляли необходимые тела школе трупа Инь. Хотя в школе трупа Инь была строгая иерархия, и в каждой стране культивации был свой глава, но всем было известно только о штаб-квартире в стране культивации пятого ранга. Но в какой именно стране, никто не знал. Но одно было известно наверняка, никто не смел вмешиваться в дела школы трупа Инь страны культивации четвертого ранга или выше. Что касалось страны культивации третьего ранга, то на нее не обращали лишнего внимания, пока дела в ней шли своим чередом. Ведь главные сделки проходили в других местах. Глава 129. Демон своими руками. Продолжая смотреть на Ван Лина, склонившийся в поклоне Сюй Лига хотел было что-то сказать, но внезапно выражение его лица изменилось, когда дорожные сумки троицы Чжо оказались в руках Ван Лина. Одновременно Ван Линь махнул правой рукой, и в учеников школы трупа Инь вместе с их марионетками полетели огненные шары, после чего они внезапно исчезли. Затем он схватил Сюй Лига, который не смел сопротивляться, и, превратившись в радугу, в мгновение ока исчез с этого места. К этому времени все остальные ученики школ страны Хофэнь, собрав плоды, один за другим стали покидать кратеры. Ван Линь вернулся в пещеру, положил пылающий золотой фрукт на землю и отбросил в сторону душу Сюй Лига. Сюй Лига тут же приветственно поклонился и сказал: «Друг, мне есть что тебе рассказать. Если ты не убьешь меня, я готов выполнять все твои поручения. Я был неправ, поэтому прошу, рассуди все спокойно». Глубоко в душе Сюй Лига чувствовал себя оскорбленным. Когда-то он был уважаемым мастером на стадии Янинь, но из-за того, что его тело было уничтожено, а Янинь оказался на грани исчезновения, уровень его культивации сильно снизился. Вдобавок ко всему, он не мог купить тело на стадии Янинь. Поэтому, вместо того, чтобы захватить тело ученика из какой-нибудь школы, а после того, как все об этом узнают, тратить деньги на разрешение этой проблемы, он решил, что будет лучше сразу купить тело в школе трупа Инь. По крайней мере, так он не создаст себе лишних проблем. Захватив тело ученика на стадии заложения основы, восстановление его собственной культивации займет слишком много времени. На самом деле восстановление не сильно отличалось от очистки. Будучи только на поздней стадии заложения основы, хотя у него и был Янинь, но это было только внешне, у него не было достаточной силы. Учитывая чрезвычайно властное божественное сознание Цзи Ван Лина, сейчас Сюй Лига можно было назвать колоссом на глиняных ногах, он был таким же уязвимым. Однако, если Сюй Лига может восстановить свою культивацию до стадии Дзидан, тогда это будет совсем другая история. Ван Линь проигнорировал мольбы Сюй Лига. Его глаза сверкнули, правой рукой он запечатал вход в пещеру. Выражение лица Сюй Лига изменилось. Молча все проклиная, он быстро отскочил назад, пытаясь проникнуть в стену. Ван Лин не стал ему препятствовать, а просто раскинул свое сознание Цзи. Тут же появилась красная молния, сверкнув перед Сюй Лига, чье тело вздрогнуло, когда разрушительные силы заполнили его тело. Ван Линь выставил вперед руку и схватил дрожащую душу Сюй Лига. Задумавшись, Ван Линь внимательно посмотрел на душу, а затем его глаза вдруг засияли. Как только он увидел душу Сюй Лига, он ощутил очень знакомое чувство. Всю дорогу к пещере он пытался понять, откуда взялось это чувство. Но взглянув на него сейчас, ответ сам пришел к нему в голову. Все потому, что эта душа и душа из пространства мертвых имели определенные сходства, пп. Судя по всему, здесь идет речь о той заблудшей душе, которая увязалась за группой Ван Лина и которую он в итоге пожертвовал. Ван Линь потер подбородок, когда эта дикая догадка появилась в его голове. Если он сможет поглощать заблудшие души так же, как в пространстве мертвых, тогда его божественное сознание Цзи станет невероятно мощным. Кроме того, заблудшие души сами по себе были довольно сильными, и, если он поглотит определенное количество заблудших душ в мире живых, отомстить Тен Хайеню будет проще простого. Но что гораздо важнее, Ван Линь понимал, что если он встретится с мастером на стадии Дзидан, то ему скорее всего придется бежать. Но если ему удастся заполучить заблудшую душу, тогда при встрече с мастером Дзидан он сможет себя защитить. Если же Ван Лину удастся поглотить больше заблудших душ, тогда он сможет вступить в бой с мастерами на стадии Янинь. Он осознавал, что из заклинаний у него в рукавах было всего одно, а если говорить точнее, то в запасе у него, помимо нескольких незначительных заклинаний и летающего меча, ничего не было. Пройдя через столько испытаний в стране Чжао, взгляды Ван Лина сильно изменились. Теперь, что бы он ни делал, все было для того, чтобы стать сильнее и одержать контроль над собственной судьбой. Он никому не позволит управлять собой. Яньшень, фундаментальный дух, Сюй Лига заставлял Ван Лина трепетать от возможностей, которые могут перед ним открыться. Раз сюда нельзя приводить заблудшие души, возможно, заблудшую душу можно сделать самому. Глаза Ван Лина просияли. Из его дорожной сумки вылетел стальной лист. Направив правую руку в сторону стены пещеры, стальной лист быстро полетел в этом направлении, а мгновение спустя, вырыл в стене небольшую камеру. В это время Ван Линь с помощью своего божественного сознания Цзи попытался насильно стереть божественное сознание Сюй Лига. Но, в конце концов, это сознание принадлежало мастеру на стадии Янинь, и несмотря на то, что его сила значительно уменьшилась, Ван Линь истощил все свое божественное сознание и едва справился. К этому времени Яньшень Сюй Лига превратился в полупрозрачный бессознательный объект. Когда каменная камера была готова, стальной лист вернулся обратно в сумку Ван Лина. Правой рукой Ван Линь отбросил Яньшень в каменную камеру и окружил ее частью своего божественного сознания в виде ограничения. Затем он покинул пещеру, чтобы приступить к дыхательной практике. Он осмотрел ближайшие горные хребты и, поймав несколько маленьких животных, вернулся обратно в пещеру к камере. Яньшень Сюй Лига неподвижно висел в воздухе. Не сводя с него глаз, Ван Линь бросил животное в камеру. Маленький зверь тут же завизжал и забился в угол, с опаской оглядываясь по сторонам. Яньшень не обратил на него внимания. Ван Линь нахмурил брови, глядя на то, как мирно они ужились в одной камере. Задумавшись, Ван Линь усилил свое сознание Цзи вокруг и, потеряв к ним интерес, вырыл новую камеру, в которую запустил еще несколько мелких животных. После этого он похлопал себя по лбу, и между его бровей проскользнула сфера, отражающая небеса. Немного покружив в воздухе, она тут же погрузилась в пылающую золотую лозу, лежавшую на земле. Пылающие золотые фрукты начали заметно сжиматься и уменьшаться, а затем полностью исчезли. Их духовная сила с древесным элементом впиталась в сферу. На каменной сфере постепенно начало проявляться изображение третьего листа, а когда пылающая золотая лоза полностью высохла, изображение было завершено. Лицо Ван Лина просияло, он протянул руку вперед, и каменная сфера подлетела к нему и опустилась на ладонь. Ван Линь приложил сферу между бровей, и она тут же прошла внутрь. Ван Линь сделал глубокий вдох, а затем вышел из пещеры. Он направился прямо к вулканам. За 3 дня, обыскав несколько кратеров, он вырвал все фрукты в пылающих золотых горах. На сфере, отражающей небеса, появилось изображение пятого листа. Ван Линь в очередной раз подошел к камере в пещере и заглянул внутрь. На земле были заметны следы испражнений, маленькое животное выглядело довольно печально. Закончив переваривать пищу еще 3 дня назад, сейчас оно было голодным, и от этого его тело стремительно теряло силы. Яньшень Сюй Лига продолжал витать в воздухе. Если присмотреться, то можно было заметить, что сейчас он был еще более прозрачным, чем раньше, и казалось, что мог исчезнуть в любую секунду. Через некоторое время Ван Линь выпустил свое божественное сознание Цзи, заставив Яньшень отступить назад. Постепенно с помощью своего сознания Цзи ему удалось расположить Яньшень над маленьким животным. Заметив, что прятаться больше было негде, Яньшень отскочил к маленькому животному. Настроение Ван Лина тут же поднялось, когда он присмотрелся и увидел, что зверек дико задрожал, его тело затряслось, когда он попытался отползти, но вдруг его глаза потускнели и стремительно потемнели, голова наклонилась, и он упал на землю. Яньшень Сюйлига проник в лоб маленького животного и врезался в стену, но только коснувшись стены, он закричал и быстро отступил. Изменив направление, он попробовал еще несколько позиций, но у него никак не получалось проникнуть внутрь. Он повис в воздухе и огляделся по сторонам. Ван Линь не волновался. Наоборот, он был рад, внимательно наблюдая за Яньшенем. Он заметил, что в его глазах больше не было недоумения, теперь в них было безумие. Ван Линь бросил в его камеру несколько мелких животных, которых поймал 3 дня назад, и принялся внимательно наблюдать. Оказавшись в камере, зверьки разбежались по углам. Со страхом и настороженностью они стали рычать и издавать всевозможные звуки. Но Ван Линь нахмурился, заметив, что при взгляде Яньшеня безумие в глазах зверей развеивалось и в итоге исчезало, оставляя позади недоумение. Ван Линь немного повременил, но затем снова использовал свое сознание Цзи, чтобы заставить Яньшень вселиться в животное. Но как только зверь умирал, Яньшень выходил наружу с обезумевшими глазами. Но Яньшень по-прежнему игнорировал других мелких животных. Ван Линь слегка фыркнул, затем повторил тот же метод снова и снова, заставив Яньшень поглотить души всех маленьких животных. И после этого безумие в его глазах стало еще отчетливее. Ван Линь снова отправился в горы, чтобы поймать еще животных. На этот раз он сосредоточился на поимке более свирепых зверей, у одного из которых даже прослеживалась демоническая ци. Добравшись до пещеры, Ван Линь сделал еще несколько каменных камер и рассортировал зверей. После этого он схватил постоянно ревевшего зверя с красными глазами и бросил в камеру Яньшеня.